Глава 15. Виктор вернулся с войны весь в орденах и медалях. По молодости лет стыдился их, не надевал вовсе. Что, один я воевал, вся страна воевала. А когда награду у всех, чего ж их на показ выставлять? Если бы такая сестричка, как наша Валечка, не вынесла меня из боя, то помер бы я там, на нейтральной полосе от потери крови. Вот девчонки наши, вот они точно все до одной героини. Мать ушла в другую комнату и молча протянула ему похоронку. Уткнулась лицом в платок. Ваша дочь, Щурова Валентина, пала смертью храбрых в боях под... Серая, уже пожелтевшая казенная бумажка лишала родственников последней надежды. Виктор запил, загулял. Статный парень, не беда, что ходит с палочкой, был на расхват у женского пола. Сыграли свадьбу, но семейная жизнь сразу же не задалась. Детей не было. Как говорится, разошлись, как в море корабли, каждый ничуть не сожалея о случившемся. Как бывшего сотрудника разведорганов, пострадавшего в боях с неприятелем, Виктора прикрепили к столовой спецторга. Кормежка в ней все же была лучше, чем в других столовых города. Да и продуктовые карточки можно было отоваривать без проблем. Иногда вместо хлеба давали на карточке даже пирожные. Виктор, как галантный кавалер, угощал ими молоденьких поварих и девчонок, кухрабочих. Особенно ему приглянулась молодая, красивая, но какая-то грустная и застенчивая девушка по имени Оля. Готовила Оля бесподобно, особенно удавалась ей жареная картошка и придуманное ею блюдо под названием суп-соус. Казалось бы, обыденное дело, картошка и масло, а вот поди ж ты, приготовлено так, что и саму сковородку слопать хочется. Всем известно, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Через некоторое время Виктор переехал к Олюшке в маленькую хотенку на самой окраине города. Сынишку Юрку усыновил и с тещей ладил. Правда, прожила она недолго, все горевала по мужу и сыну, да и болезни ее лечить было нечем, лекарств в городе почти никаких не было. В скорости схоронили ее на Всесвятском кладбище, поставили простой деревянный крест, время все еще было тяжелое, экономили на всем, даже на крестах, жили дружно, в единственный выходной ходили на окраину города, туда, где снарядами были разворочены хаты, собирали доски, вытаскивали гвозди. В домашнем хозяйстве всему находилось применение. Юрка рос смышленым пацаном, в школе был круглым отличником. Они с отцом в запой стали читать книжки. Сначала те, которые по школьной программе на дом задавали, затем те, что в городской библиотеке удавалось раздобыть. Приобщили к чтению и Олюшку. По вечерам соседи за столом в дурака режутся или костяшками стучат, а у Щуровых тишина, все сидят, читают. На окраине города была роща. Там когда-то, еще до революции, большевики маевки устраивали. Так ее и прозвали – Первомайская. На опушке этой рощи простой люд устроил что-то вроде толкучки. Продавали что ненужное или нужное, но чтобы потом на вырученные деньги хоть раз наесться досыта. Чего греха таить, продавали и ворованное, не без этого. Понес раз туда Виктор на продажу старой пластинки. Чего им без дел пылиться, патефона ведь в доме все равно нет. А вернулся не с деньгами, а с книжками. С тех пор и повелось. Как какая копейка в доме заведется, на нее книжки покупают. Соседи косились. Малохольная семейка. Все пьют, гуляют, мирной жизни радуются. А эти нажитое добро на какие-то книжки переводят. Что прок-то в книжках, только глаза портить. Долго у них своих детей, кроме Юрки, не было. Но вот в аккурат, на второй год после смерти товарища Сталина, народился-таки младенец, назвали Иннокентием. Так покойная бабушка завещала, чтобы, значит, по-городскому, по-модному. Пошли счастливые родители, как полагается, в ЗАГС, документы новому гражданину страны Советов выправлять. И тут казус вышел, пренеприятнейший. Так как служил Виктор Щуров в особых войсках, то документы у него были не на то имя, которое он при крещении в приходской церкви получил. Подумали мать с отцом, как тут быть? В суд идти, чтобы он, значит, подтверждал идентичность имени или записать так, как в бумагах отражено. Решили с судом советским не связываться. Посему получил новорожденный отчество не Викторович, а Николаевич. Какая разница, что в свидетельстве о рождении написано, лишь бы у мальца жизнь выдалась счастливая.